Глава 17. В общежитии я оказалась еще до рассвета. В тот самый час, когда снятся самые сладкие сны, а вылезти из-под теплого одеяла просто невозможно. И это мне было на руку. Как-то не очень хотелось встречаться с соседками. И пусть я сейчас была уже не бессильной, не домагичкой, все равно что-то в душе дрожало. Тихо скрипнула дверь, пропуская внутрь, и я поморщилась от спертого воздуха в комнате. Теперь тут был относительный порядок, но выглядела она нежилой и запущенной. От мысли, что отныне мне придется здесь не только ночевать, но и проводить все свободное время, стало не по себе, и я невольно поежилась. До начала завтрака оставалось еще 2 часа, но идти в общую кухню я не собиралась. Сытный завтрак у учителя вполне поддержит мои силы до обеда, а появляться перед всеми я собиралась сначала на лекциях. Как раз до обеда будет пара практических занятий, где я планировала проявить свои способности и втайне надеялась, что это немного остудит самые горячие головы. Хотя после того случая с оборотницей ко мне и так никто особо не лез. Правда, я почти сразу пропала на 3 месяца, так что могли и подзабыть. Вздохнув, я оглядела комнату магическим зрением. Как только узнают, что я вернулась, зуб даю, первым делом полезут сюда, чтобы в очередной раз напомнить мне мое место. А потому необходимо было обновить плетение защитных чар. Благо и Вейен, и Софиор неплохо поднатаскали в последнее время. Конечно, любой преподаватель с легкостью взломает ее, но от сожительниц по этажу должно уберечь. Сосредоточилась и начала вязать защиту. Сперва принялась за дверь, чтобы не открывалась, чтобы не ломалась. То же самое с окном, только добавила еще защиту от разбивания стекла. Потом заговорила комнату от пожара, от проникновения разнообразной живности, от просачивания запахов и жидкостей, от материальных объектов, от магического подсматривания и подслушивания, от телепортации. Когда я, наконец, закончила и стерла пот, поняла, что я параноик. Вся комната светилась, окутанная творчеством сумасшедшего паука. Ну и пусть, зато мне спокойнее. Быстрый взгляд на часы, которые сегодня утром мне подарил Вейен, прислушалась к звукам в коридоре и поняла, что потратила куда больше времени, чем планировала. До завтрака оставалось не больше 30 минут, и девушки уже встали. За стеной слышались голоса, где-то лилась вода, кто-то бродил по коридору. Ну, вот и все. Больше медлить нельзя. Покидала в сумку книги и тетради, накинула на себя невидимость и, перейдя на магическое зрение, присмотрелась к окружающему миру. Ага, вот минута, еще и коридор на пару мгновений оказался пустым. Этого должно хватить. Быстро выскользнула наружу, захлопнула дверь и активировала чары. Теперь главное дойти до аудитории и ни с кем не столкнуться. К моему безмерному удивлению, меня никто не заметил. Были моменты, когда старшекурсники прищуривались, подозрительно вглядываясь в то место, где я замирала. Но потом отмахивались и расслаблялись, отводя взгляд. Я поверить не могла, что никто из них не смог меня рассмотреть. Неужели учитель и Вейен были правы, и я сильнее их? В аудитории еще никого не было, и я решительно прошла к понравившейся парте. Первой парой была лекция для нескольких групп, а потому четко закрепленных мест не было. Исключительно неофициально признанные места местных королев и королей. Не знаю, кто обычно восседал на понравившемся мне месте, но, впрочем, это было не так важно. Кто бы ни сидел, да хоть вообще никто не сидел, меня попытаются согнать и указать мое место. В этом я даже не сомневалась. Конфликта не избежать, и я внутренне была к этому готова. Словно в ответ на мои мысли дверь приоткрылась, и в комнату ввалилось несколько смеющихся студентов. Быстро окинув их взглядом, выдохнула. Эти были из простых и даже из относительно нормальных. Ко мне не полезут. Я сделала вид, что увлеченно читаю учебник, но краем глаза косила на вошедших, оценивая ситуацию. А вот меня и заметили. Минутное молчание, потом неуверенное и удивленное переглядывание, но ко мне никто не подошел и не поздоровался. Что ж, я этого и не ждала. Зато буквально сразу начались шепотки за спиной. Конечно, при желании я могла бы услышать, что они говорят, но зачем? Поэтому теперь я уже по-настоящему сосредоточилась на книге, заодно пытаясь успокоиться. Наверное, я все-таки слишком зачиталась, потому что не сразу заметила, как внезапно в аудитории наступила тишина. Медленно, словно нехотя, оторвала взгляд от страниц и подняла голову. Зал был полон, и сейчас практически все замерли, переводя взгляд с меня на застывшую в дверях группу. Опа-на! Сколько знакомых лиц! И Мор среди них, и Рэйчел. Правда, сейчас в нормальном состоянии. И еще несколько девиц и парней, с которыми я пересекалась. Ах да, пара ведь у второго курса, где и начались мои проблемы и мытарство. Мои самые заклятые друзья. Как же я по вам соскучилась. Вы только посмотрите, кто выполз из своей норы. Кажется, Рэйчел уже отошла от прошлого раза. А может, посчитала, что повторить такое я не смогу? Ну что ты, Рэйчел? Усмехнулась другая девушка по виду вампирша. Какая нора? О чем ты? Посмотри. Девочка приоделась. Значит, не в норе сидела, а зарабатывала на новое платьице. Милая, какие ныне расценки, а? Наглый взгляд устремился прямо на меня. А вот это было грубо. Я лишь зубами скрипнула. «А ты с какой целью интересуешься, милочка?» Повторила ее обращение, надменно вскинув брови. «Али решила подзаработать?» «Хотя да, тебе надо. На тебе-то платьице уже старое». «Деточка, у меня денег и так хватает!» Вампирша оказалась более сдержанная, чем ее подруга, и на подначку не повелась. «К чему ж тогда вопрос? Или это все ради подружки?» Кивнула в сторону оборотницы. Разговор мне не нравился. Не так я все это представляла. А сейчас все переходит в мерзкие дворовые разборки. «Ты дрянь!» «Рэй, успокойся!» На плечо девушки легла мужская ладонь, и один из парней ей мягко улыбнулся. «Не порть себе нервы. Нам осталось потерпеть эту шлюшку максимум месяц. До сессии». И он выразительно усмехнулся, а потом взял ее за руку и повел к тому месту, где я сидела. «А ты?» — он брезгливо посмотрел на меня. «Быстро встала и уползла назад, чтобы я тебя больше не видел». В аудитории повисла тишина. Вот он, момент истины. Сейчас все решится. Кто я, где мое место и как ко мне будут относиться. Я смотрела на красивое лицо парня и видела в его глазах свое отражение. Такое, каким он видел меня. И оно мне не понравилось. У него нет никаких прав так обо мне думать. Нет права так со мной говорить и так относиться. Только потому, что он богат и силен, а я вроде как безродная и беспамятная. Ну уж нет. Брошенный на окружающих взгляд отмечает заинтересованные лица и затаенное дыхание. На некоторых жалость, на некоторых насмешки. На каких-то испуг, но более всего меня поразило лицо Мора, сосредоточенное, оценивающее, ожидающее. Предатель. Осознание, словно вспышка, пронеслось по телу, раздувая жар и принося странное спокойствие. Но быстро встала и пошла, шавка! А то что? Я перевела взгляд и твердо посмотрела в глаза парня. Уверена, что хочешь узнать? Черная бровь красиво изогнулась. «А может, ты наоборот любишь такие игры? Признавайся, ты своих клиентов господин называешь, ведь так? Лады, тогда приходи вечером, развлечемся». Закончил он подгрянувший со всех сторон хохот, а мне стало противно. Всегда неприятно, когда тебя оскорбляют, но незаслуженные обвинения ранят душу гораздо сильнее. Даже сейчас, все осознавая, я еле сдерживала готовые навернуться на глаза слезы. Впрочем, надо отдать должное. Сдерживаться стало намного легче. Еще пара месяцев, и меня, наверное, никакими оскорблениями не пробьешь. «Уверена, что хочу решить все раз и навсегда», — твердо произнесла, смотря прямо ему в глаза и не позволяя себе моргать. «Да как скажешь, милая, сама напросилась!» Усмешка парня превратилась в оскал. Дальше все было, как в замедленной съемке. Я видела, как на миг прищурились его глаза, а пальцы левой руки сложились в замысловатый узор. Почувствовала, как невидимые силы потянулись к нему, концентрируясь и формируясь в структуру заклятия, и в следующий момент ощутила, как это невидимое, словно арбалетный болт, вылетело в меня. Вот только не долетело. Мой щит, выставленный практически мгновенно, просто поглотил заклинание, не оставив от него и следа. Парень нахмурился и даже подался вперед, чтобы в следующий миг запустить в меня еще два заклинания. Что конкретно это было, я даже не смотрела. Какая, по сути, разница? Я чувствовала уровень силы и потому просто подобрала соответствующую мощность щита, поглощая чужую энергию. Смешно, но в первые минуты никто даже не понял, что происходило. Отсутствие зрелищности всегда почему-то воспринимается как слабость и бессилие. Окружающие не видели, что происходит, лишь смутно начинали догадываться, что что-то идет не так, по моему безмятежному виду и стекающим капелькам пота по лицу парня. А когда он зашипел в бессильной злости, выпуская с обеих рук драконье пламя, то мне стало совсем смешно. Это заклинание относилось к разряду запрещенных на территории в Академии и даже города, и воспроизводить его можно было только при угрозе жизни, а тут просто так. Такое мой щит не выдержал бы. А потому пришлось ставить кое-что посильнее. Зеркало. Совершенная защита, но требующая очень большого резерва. Возможно, с другим магом я бы не рискнула, ведь своего предела я тоже не знаю. Но тут была уверена. Ударная волна заставила всех подскочить со своих мест, а меня инстинктивно откинуться назад. Было больно, но странно. Больше ничего я не испытывала. Ни страха, ни тревоги, ни волнения. Холодный чистый разум и лед, который теперь не замораживал мои силы, а охлаждал сердце. И мой резерв. Теперь я отчетливо видела, что он просто огромен. Чистый огонь отразился от зеркала и полетел обратно. Визги рванувших в разные стороны учеников, грохот падающих тел, шипение огня и крики тех, кто попал под струю пламени. Хаос. И только я во всем этом оставалась словно ледяная статуя. Меня не волновало, что они покалечились. Не трогало, что меня могут в чем-то обвинить. Мне было все равно. А когда огонь потух и крики чуть стихли, я медленно встала и начала говорить, негромко, спокойно, и с каждым моим словом в аудитории становилось все тише и тише. «Говорю один раз и для всех!» Я обвела взглядом замерших, словно кролики перед удавом, учеников. «И надеюсь, каждый запомнит мои слова и донесет их до остальных. Как ни прискорбно вам сообщать, но ваше веселье закончилось!» Во всяком случае, за мой счет. Моя магия стабилизировалась, и теперь у меня нет проблем с ее вызовом и использованием. А уровень силы вы все смогли наблюдать пару минут назад. Так что сообщаю сейчас, дабы больше не было никаких недоразумений. На любую попытку пошутить, поиздеваться или применить силу я буду отвечать адекватно. Мне плевать, что вы думаете обо мне, кем считаете. Но если не хотите проблем, то советую оставить ваши мысли и ненужный энтузиазм при себе. Пока не трогают меня, не трогаю я. Надеюсь, вы все это уяснили. И да, я перевела взгляд на корчившегося на полу парня. Ты меня не убедил, так что, пожалуй, я останусь на своем месте. Тварь, сука! «Да ты завтра вылетишь отсюда, даже несмотря на то, чья ты подстилка!» «Боюсь, Фариан Келлон, вылетите отсюда вы!» Внезапно раздался насмешливый голос от дверей, И я резко вскинула голову, смотря на новое действующее лицо. «Мастер Картен! Да, кажется, я попала!» «Магистр, это она виновата!» — гласила Рэйчел, тыкая в меня пальцем. «Она?» «Фария Ортентанде!» — резко перебил ее магистр. «Так уж получилось, что я стал свидетелем всей сцены, причем с самого начала. Так что не стоит убеждать меня в том, чего не было. В данном случае Фария Алларди защищалась. Конечно, будь она более опытным магом, то смогла бы отразить атаку, не калеча Фария Анкелона и призвав его к ответу иным способом. Но в то же время, будь она менее подкована в защите, она бы вообще не смогла никого и ни к чему призвать. Так что в данном случае Фария Алларди заслуживает оценки отлично по защите, а Фарий Анкелон исключение из Академии за применение запрещенной магии. «Что?» – общий вздох изумления пронесся по залу. «А что вас удивляет?» Магистр деланно вскинул брови. «Неужели никто не читал правила Академии? Там четко написано: дуэли исключены, кроме случаев официального вызова с присутствием сотрудников учебного заведения и смотрящих. Хотя я бы назвал это не дуэлью, а просто нападением. И если так посчитают остальные, то одним исключением вы не отделаетесь. Это раз. А два, существует перечень заклинаний, запрещенных к использованию на всей территории Академии, кроме учебного полигона и только при условии присутствия учителя. Или в случае угрозы жизни. Так что Фарий Анкелон нарушил сразу два серьезных правила Академии, а потому будет обязан ответить. Кстати, Фарий Алларди, вы сможете подать иск Фарию Анкелону на компенсацию. Сумма должна быть хорошей». «Благодарю, магистр, я запомню. Но на первый раз обойдемся без компенсации». «Как можно спокойнее», — произнесла я, чувствуя, что сердце вот-вот вырвется из груди. «Как знаете». «Магистр, помогите же Лору!» — не выдержала одна из девиц, пришедшая с Рэйчел и Анкелоном. «А с чего вы думаете, что я ему не помогаю? Да будет вам известно, Фария, что после такого заклинания вероятность остаться в живых меньше 20%. И то только при наличии мощного щита, который ваш друг даже не успел поставить. Так что в данный момент он под моим щитом и умереть не умрет. Но если вы настолько сострадательны, то ведите его к целителям и передайте, что его велено не отпускать до прихода ректора. Я ясно выразился?» С выражением посмотрел на девушку вампир, и она послушно кивнула. «Прекрасно. Идите. Вы двое». Он ткнул пальцем в друзей пострадавшего парня. «Помогите ему. И лучше слевитируйте. Ему трудно сейчас ходить. А всех остальных прошу занять свои места и открыть учебники на странице 118. Итак, заклинание «Память крови». Оно применяется только к живым объектам и носит функцию возврата в прошлое по линии родства». И начался урок. Магистр ввел себя настолько уверенно и спокойно, что минут через 10 и все остальные ученики практически забыли о случившемся. Даже мне удалось немного расслабиться, но только до окончания пары. Словно бы продолжая свою лекцию, магистр лениво проговорил. «Ну, пожалуй, на сегодня все. Фарий, свободны. Алларди, задержитесь». Уф, я нервно выдохнула и молча продолжила собирать вещи, стараясь не обращать внимания на скрестившиеся на мне взгляды и послышавшиеся со всех сторон шепотки. «Подойдите». «Да, магистр». «Да, Алларди, удивили». Магистр сидел, сцепив руки и разглядывая меня с каким-то азартным интересом. «Удивили, ничего не скажешь. Вот только у меня вопрос. Вы осознаете, что сейчас произошло?» «Да, наверное». «А мне кажется, не совсем. Вы сделали заявление, Алларди», — усмехнулся он. «Вот только, боюсь, вы опять не подумали о последствиях». «На этот раз подумала, магистр». Я твердо посмотрела ему в глаза. «Да? То есть вы осознаете, что у лорда Анкелона влиятельные родственники и друзья. Много друзей. Магистр, давайте говорить прямо. Последние недели моя жизнь была кошмаром. Если бы мне не удалось взять свою магию под контроль, то на этой сессии я бы вылетела. А с учетом того, что у меня нет ни семьи, ни денег, то... Я запнулась, подбирая слова и стараясь держать подступивший горлу ком. Вряд ли моя жизнь была бы хотя бы нормальной. У меня и так нет здесь друзей. Меня и так преследовали и надо мной издевались. Не только этот лорд, но и вся остальная академия. А теперь, после этого случая, останутся только его друзья и шанс окончить академию. Так что я должна выбирать? Хотя о чем я? Если б я не оставила зеркало, то мне вообще можно было бы ни о чем не волноваться. Меня бы самой просто не было. «Как вам удалось справиться с собственной магией?» — спросил он, словно не слыша моей речи. «Мне помогли». «Лакшан, да? И как же ему удалось победить ваш страх?» «С трудом». «Что ж». Вампир вздохнул и встал. «Честно признаться, я рад за вас, Тейлисан. Правда». Улыбнулся он, заметив недоверие на моем лице. Я был искренне поражен поступку у Фаниэля. Вот уж не думал, что он так поступит с тобой, кого сам же принял в свой род. И да, вы сегодня смогли меня поразить. Зеркало – очень сильное заклинание, причем не в плане затрачиваемой энергии, а именно в умении его ставить. Точность и мастерство – оно дается не всем, хотя по силе доступно даже первокурсникам. Если продолжите в том же духе и не сдадитесь, сможете стать архимагом. Удачи, Тейлисан. И если что, можете обращаться. Я помогу. С чего бы это? Я подозрительно уставилась на вампира. Вы доказали, что достойны помощи, Аларди. Так что удачи. А с ректором я сам поговорю. И с родственниками Анкелона тоже. Идите, Аларди. И докажите всем, что вы достойны здесь учиться. Смешно. Я мрачным взглядом проводила вампира. Значит, теперь, когда у меня есть сила, есть поддержка, и я сама всем показала, что не слаба, мне предложили помощь? А где все вы были, когда она действительно была мне нужна? Впрочем, надо было отдать должное магистру. Он и в первую нашу встречу все-таки, в отличие от многих, отнесся ко мне вполне нормально и не издевался. Ладно, ссориться с ним мне сейчас не с руки, но и забывать не стану. Я вообще ничего больше не забуду, и это касается не только врагов. Тем не менее, это был только первый бой, и расслабляться не стоит. А потому натянула улыбку, вскинула голову, выпрямила спину и твердым шагом направилась на выход. У меня впереди еще несколько пар и обед. И вот от того, как пройдет сегодняшний день, будет зависеть все последующее обучение в академии. Следовательно, мне надо его выдержать достойно. А за дверью меня уже ждали. Мор, тварь! Я кинула на него мрачный, предупреждающий взгляд и уже собиралась пройти мимо, когда он посмел схватить меня за руку. Тай, в чем дело? Или что, теперь я тебе не нужен? Крутая стала! Пальцы парня сжимались все сильнее и сильнее, а из глаз палился холод. Вот только мне было уже все равно. Мор? Я насмешливо скинула бровь. Дорогой, к чему все это? Или ты еще не понял, что я больше не бессильная, наивная девочка? Мне теперь всякую дрянь не подольешь, и воспользоваться мной не удастся. Наклонившись к его лицу, прошипела я, с удовольствием отмечаю, как он вздрогнул. Да-да, я все знаю. Но усмешка снова появилась на губах. Так как, на удивление, твоя поддержка действительно помогла в свое время. В качестве благодарности я, так и быть, не расскажу ни Эве, ни магистру о твоей идее. Цени! И, больше не говоря ни слова, прошла мимо в следующую аудиторию, провожаемая взглядами. А мне было уже все равно. В душе зрела уверенность, что я справлюсь. Особенно уверенность укрепилась, когда я вошла в лекционную и увидела, что то место, на котором я сидела на прошлом занятии, было свободно. Стая почувствовала вожака? Замечательно. Кривая усмешка зазмеилась на губах, и, судя по пронесшемуся общему вздоху, она напугала их похлеще слов. С внутренним злорадством я уселась на то место, которое, похоже, теперь закрепилось за мной, и приготовилась к лекции. На удивление, все прошло нормально. Магистр, ведший пару, если и заметил меня, то никак не отреагировал. Просто спокойно читала лекцию. В том же ключе прошли и остальные лекции. Впрочем, один семинар должен был быть после обеда. И вот его-то я ждала с нетерпением. Ведь именно с общей теории магии и началась моя травля. «Не спи, замерзнешь!» Внезапно кто-то дернул меня за прядь волос, заставляя отвлечься от размышлений. «Давненько тебя не видно было. О чем задумалась?» На соседний стул плюхнулся Асмин. За его спиной были Лай и еще двое, чьи имена я не запомнила с прошлого раза. «А этим что надо? Тоже поиздеваться захотели?» «Что тебе надо?» Грубовато спросила, настороженно наблюдая за парнями. «Тай, да ты что?» Начал Асмин, но его перебил один из ребят, что все еще стояли и мрачно меня рассматривали. «Мы хотели извиниться за то, что произошло у магистра в кабинете», — тихим голосом проговорил оборотень, ну или полуоборотень, если они все смески. А я прищурилась, прикидывая, связано ли их извинение с прошедшим уроком. «Олаф, он немного не сдержан на язык». «А вы?» «А мы привыкли поддерживать друг друга во всем», — закончил Лай с вызовом, взглянув на меня. «Понятно. То есть, если ваш дебильный приятель решит, например, ударить ребенка или изнасиловать девушку, то вы его поддержите? Молодцы, ничего не скажешь», — фыркнула я, презрительно посмотрев на них. «Все не так. Да как ты смеешь?» «Тай, он не такой. Ты права». Четыре голоса раздались одновременно, но я с удивлением уставилась на того, кто, похоже, был у них главным. Блин, да как же его зовут-то? А, это он же принюхивался ко мне на балу. Но только спустя мгновение до меня дошли его слова. Я уже хотела было возмутиться, но тот поднял руку, предвосхищая мое возмущение. «Ты права, мы действительно глупо себя повели. И не пыхти, Лай». Мельком взглянул он на приятеля. «Ты сам знаешь, что она права. Олаф уже давно ходит по грани, а мы его покрываем. Не знаю, как ты, но для меня уже предел». После этих слов он снова посмотрел на меня. «Я еще раз приношу свои извинения за всех нас. Мы что-то можем сделать». И парень выразительно посмотрел мне в глаза, но меня волновал другой вопрос. «И что же тянули так долго с извинениями, а?» «Так ты только сегодня в академии появилась», — вплеснул руками Асмин. «Ну да, вынуждена признать, что он тут прав. Ладно, на сей раз поверю. Пришлось кивнуть, что принимаю такое объяснение». «Ты не против, если мы присоединимся? Кстати, если забыла, я Эрлин, а это Кир и Лай». Сопротивляться обаянию Эрлина и его непосредственности и даже наивности было невозможно. «Садись, я Тай». «Спасибо». «Слушай, Тай!» Асмин почти подпрыгивал на месте. «А ты не в курсе, что у вас там произошло?» «В смысле?» «Говорят, кто-то умудрился подправить морду этому отморозку Анкилону», усмехнулся Кир. «Вот хотели пойти пожать руку». «Руку, говоришь, пожать?» Рассмеялась я. «Ну, давай, жми». И протянула свою ладонь. Это ты?» Лица парней надо было видеть. «Ну как, он же...» «Подожди, но ведь говорили, что он сцепился с...» Парень не закончил фразу, замер и прищурился. «Значит, это про тебя ходили все те слухи». Проницательно посмотрел на меня Киртан. И мне тут же захотелось уйти. Но не успела даже убрать ладонь, когда ее схватил Эрлин и с силой затряс. «Ну ты вообще! Ты мой кумир!» Энтузиазм этого медведя просто заражал, и я даже не сдержала улыбки. Потом мою ладошку передали Лаю, который практически только прикоснулся к ней пальцами, Асмину, пожавшему от всей души, и Киртану, неожиданно для всех, прикоснувшегося к ней губами. «Мы же обещали пожать руку парню, а ты девушка. Следовательно, руку надо не пожимать, а целовать. — с улыбкой объяснил он, смотря в мои шокированные глаза. «Спасибо. Теперь у меня пропал дар речи». «А как же слухи?» — прищурилась в ответ. «Почему-то мне было важно, что они подумали обо мне». «Достаточно вспомнить, кто именно их разносит, чтобы понять, что им не стоит верить. Поверь, про нас тут тоже говорили и говорят предостаточно. Это просто до тебя они не дошли». «Да и с Анкелоном не раз уже пересекались», — совершенно серьезно ответил Кир. «Ладно, нам, собственно, пора. Мы приходили только извиниться. Был рад познакомиться, Тай. Нормально на сей раз». «И я». «Пока, Тай!» Асмин и Лин улыбались, а Лай хмуро кивнул. «Пока».